Глава 29. Борьба за жизнь. Кэрри. Сознание возвращалось постепенно. Какими-то запахами, звуками тикали настенные часы. Где-то вдали раздавались крики. Пахло лекарствами и еще чем-то, похожим на травы. Что произошло? Попыталась пошевелить руками или ногами и поняла, что не могу. Будто я очнулась, а тело все еще спало. Кажется, я шла по коридорам дворца в свою комнату, когда услышала шум и крики. Вот только позвать стражу или побежать туда не успела. Передо мной возник Мартис, верховный жрец Арантии, и я узнала его, хотя случалось видеть лишь мельком. Человек, который едва не разрушил жизнь Дара. Человек, который сделал все, чтобы лишить его трона. Но ни атаковать, ни тем более защититься я не смогла. Он сказал что-то, я упала на пол. А теперь лежала в незнакомой комнате и тихонько всхлипывала от отчаяния, потому что ничего не могла изменить. Очнулась девочка, склонилась надо мной незнакомая женщина. «Ну-ну, не надо плакать. Мы ведь обе хотим, чтобы мой внук родился здоровым». «Внук? Так это мама Дара?» Они совсем не были похожи. Дари походил на отца, а вот Ленар был копией матери. Теперь я это понимала. «Что вам нужно?» Собственный голос напоминал хрип. «Мне?» — Кронна Арда присела у изголовья. «Ничего по сути. Всего лишь хочу быть хорошей бабушкой. Раз уж хорошей матерью тебе не стать». Я отказывалась верить, отказывалась понимать. Да она сумасшедшая! Сын тут же послал волну покоя. Он звал Дара и говорил, что муж близко, а значит, все будет в порядке. Где-то что-то громыхнуло, я вздрогнула. «Тише!» — Арда склонилась ниже. «Не стоит волноваться, повредишь ребенку. Печати и так едва сдерживают его аномалию. И твою». «Ну что, Кэрри, готова родить сегодня?» Я судорожно сглотнула. «Что значит сегодня? У меня всего 4-й месяц беременности. Она хочет убить моего сына?» «Я всего лишь ускорю твою беременность», — Арда ответила на невысказанный вопрос. «Ребенку это не повредит. Мы с Мартисом проверяли. А вот ждать больше не можем, уж извини. Действовать надо сегодня. Не беспокойся. Твои шансы выжить после родов все равно были малы, а о мальчике я позабочусь». «Пустите! Пустите меня!» Я пыталась вырваться, но чужая магия держала крепко, а моя будто уснула. «Дар! Мой сын не придет. У него своих проблем по горло». Арда пожала плечами. «А теперь, милая, не будем медлить. Ритуал долгий, и лучше не дергайся, если не хочешь, чтобы ребенок умер». Арда убрала тонкое одеяло, и я поняла, что она успела меня переодеть. Платье заменяла тонкая сорочка. Спина стала мокрой от ужаса. «Нет, этого не может быть! Не со мной!» «Тише, детка!» Арда задрала сорочку и прикоснулась к животу. «Надо же, какая сила! Даже я ощущаю. Прав был Марти. Твой сын превзойдет всех. Только с такими родителями сложно вырасти настоящим магом. Не бойся, маленький, бабушка позаботится о тебе». «Зачем?» — простонала я. «Зачем тебе мой сын?» «Все просто». Арда взяла со стола кисточку, миску и начала выводить на животе какие-то знаки. «Существует одно предсказание. Оно достаточно старое, но Марти до последнего не понимал, что имеется в виду. И только недавно удалось расшифровать все как надо. Твой сын и Альберт, сын Мии, станут сильнейшими магами своего времени. Только есть разница. Один утопит мир в крови, другой его спасет и остановит убийцу. Есть только одна незадача. Марти не знает, который из мальчиков убийца, а который спаситель. Понимаешь? Поэтому нам нужны они оба». «Вы сумасшедшие!» — выкрикнула я. «Нет, милая, но за все приходится платить. Я плохо воспитала сыновей. С внуками буду внимательней. И поверь, они займут место, положенное им по судьбе. Не беспокойся, это всего лишь изюминка к первоначальному плану. Раз уж Райнер был так добр, что приехал в Арантию искать мою пустоголовую дочь. Поэтому пришлось действовать быстро. Но даже без детей этой ночью ладом падет, и никто не сможет этому помешать. «Вы же мать Дара!» Я не оставляла попыток достучаться до этой женщины, которую и человеком-то нельзя было назвать. «Он же ваш сын! Так почему вы так с ним поступаете?» «Сын?» — Арда кивнула, сосредоточенно вырисовывая очередной символ. «Но он не заслуживает счастья. За преступления отцов всегда платят дети. Запомни это. И лучше твоему малышу держаться подальше от папы до поры до времени, пока не придет минута ему умереть. Конечно, если допустить мысль, что сегодня Даррентел останется жив. А теперь помолчи, детка. Собьешь меня — умрете вместе с сыном». Арда выпрямилась. Черные волосы змеями спускались на плечи. Она казалась мне страшнее любых аномальных магов или магического совета, потому что я понимала — пощады не будет. Полились слова заклинания, и тело пронзило боль. Словно меня резали на тысячи кусочков. Забился сын, стараясь вырваться из его пут. Но Арда говорила и говорила, а я в ужасе наблюдала, как увеличивается живот. Кричала, но меня никто не слышал. Голос сорвался до хрипа, а боль стала настолько сильной, что мысли рассыпались, и пришла тьма с алыми вспышками. Вспышка. Дверь в комнату отлетает в сторону. Арда бросает в вошедшего заклинание, но он уклоняется. «Нет, это не Дар, это Владис. Кэрри!» — кидается он ко мне. «Бессмертный!» — шипит Арда и атакует его снова. Комнату заполняет едкий дым. Пытаюсь дышать, но из-за боли дыхание прерывается. «Тише, сынок, тише! Выкарабкаемся!» Вспышка. «Где мой сын?» — врывается в комнату Мия. Но ни ее матери, ни Альберта здесь нет. «Кэрри! О, богиня, что произошло? Кэрри, держись! Влад, найди Альберта, умоляю! Я попробую ей помочь!» Вспышка. «Что с моей женой?» Голос Дара, наконец-то! Комната утопает в багрово-алых сполохах. Живот сводит так, что кажется, будто меня разорвет на части. «Дарри!» — шепчу едва слышно, но он слышит. Не вижу его, но чувствую, как ладонь сжимают ледяные пальцы. Сразу становится легче, и малыш успокаивается. Но боль не уходит. Вспышка. «Нужен лекарь!» Голос брата трудно не узнать. «Нет времени!» Это уже Мия. «Дар, не смотри на меня так! Я сама мать! Клянусь, сделаю все, что смогу! А вам лучше выйти, мальчики! Поискать лекаря, к примеру! Я, конечно, изучила целительство, но мой запас магии не так велик». Вспышка. «Кэрри, слушай меня. Когда я говорю, делаешь вдох и тужишься. Ты вообще меня слышишь?» «Слышу», — шепчу в ответ. «Слышу, но не вижу уже ничего». «Нет, она сама не справится. Дар, мне понадобится твоя магия». Поток чужой силы проникает в тело. Дышать легче, но я не чувствую своего тела. Очередное заклинание... «Наверное». Пальцы мужа сильнее сжимают руку. «Ты мне доверяешь?» — спрашивает у него Мия. «Нет, но делай то, что должна». Голос Дара звучит надтреснуто. Уверенно, он опять хмурится. «Ничего, Дарри, мы справимся». Боль становится невыносимой, и я закрываю глаза. Больше никаких вспышек. Аланал. Наверное, я никогда так быстро не добирался до Ладома. Даже студенты, несмотря на особенности своей магии, немного отстали. Но мне нельзя было медлить. Недоброе предчувствие стискивало сердце. Да, ничего хорошего и так не приходилось ожидать, учитывая записку Гардена, но после атаки на Академию окрепла уверенность. Нас ждет еще одна встреча с давним врагом. И приходилось мысленно молить Адалею, чтобы никто не пострадал, хотя я и так знал, что мольбы не достигнут цели. Вот все и сошлось, как в карточном пасьянсе. Группа аномальных магов отвлекает меня и студентов, чтобы не путались под ногами, и уничтожает Академию. В отместку одному особо рьяному ректору, то есть мне. Другая группа, натренированная на незаконных боях, атакует дворец Крона и столицу. Думаю, без магической поддержки тоже не обошлось. Да, большинство заговорщиков казнили на площади, но ведь остались и те, кого дар не поймал. Вопрос был один — зачем Мартису это нужно? Ведь Ленар явно дал понять отцу, что не займет трон брата, несмотря на поддержку мира аномальных магов и наличие пусть небольшой, но собственной армии. Почему Мартис не угомонится? А может, он решил взять власть в свои руки, раз уж сын отказался? Как бы там ни было, а мне необходимо как можно быстрее добраться до дворца. Я ворвался в городские ворота в одиночку. Никакой стражи. Только следы боя, развороченная мостовая и два неподвижных тела, одно в форме гвардейца Крона, другое, видимо, нападавшего. Сколько жизней унесет эта ночь? Поднял голову. Над Ладомом поднималось зарево. Спрыгнул с лошади и ударил ее по крупу, зная, что в Академию она вернется и сама. «Ректор Дагиор, хоть иллюзию призовите!» — окликнул меня Найт, выходя из тени. Да, у первокурсников были свои методы быстрого передвижения. Но в одном Найт был прав. Наскоро соорудил иллюзию невидимости, иначе до дворца не добраться. «Где остальные?» — спросил у студента, подозревая, что его группа тоже не теряла времени даром. Из тени на миг выступили Шип и Теон. «Остальные уже близко», — ответил Найт. «Я отправляю им весточки, так что они нас найдут. Куда пойдем?» «Во дворец. Надо оценить ситуацию. А ты можешь дотянуться до Милли? Передай ей, пусть будут осторожны и не вступают в бой без необходимости». «Хорошо». Найт на минуту прикоснулся пальцами ко лбу, а я запоздало вспомнил предостережение Гардена, что парнишке нельзя так рисковать. Похоже, этой ночью любой риск станет приемлемым. «Получилось! Она передает, встретимся перед дворцом!» «Спасибо!» «Перед дворцом, значит. Главное, чтобы до дворца все добрались живыми». «Вы идете, ректор?» — окликнул меня Найт. «Да, идем. Хватит прятаться. Я использую иллюзию. Берегите силы». Накинул на ребят свою невидимость, и мы вместе двинулись ко дворцу. Специально выбрал не центральные улицы, а окольные, которые так любил Владис. Недаром наш бессмертный друг говорил, что всегда нужно иметь пути для отступления. Вот сейчас они и пригодились. Здесь было куда меньше разрушений. Мы продвигались вдоль домов с заколоченными изнутри окнами. Похоже, жители тоже сделали выводы из событий осени. Пару раз нам попались по пути искалеченные тела. Но я подозревал, что основная бойня развернулась под стенами дворца. Мартису не так нужен Ладом, как давно желанная месть. Только случай и воля богини не позволили погубить нас с даром 3 года назад. Теперь жрец определенно подготовился лучше. Но не только он, мы тоже. «Ректор Дагиор, вы слышите?» Найт остановился. Я на мгновение прислушался. «Нет, ничего. Но теневику всегда было доступно больше, чем нам». И вдруг Найт сорвался в сторону. «Стой!» — крикнул Шип ему вслед, затем махнул рукой и бросился следом. Мы с Теоном переглянулись. Не бросать же их одних. Вынеслись за угол и застали жуткую картину. Нападавших было 4. Один напоминал человека-гору из Академии. Не такой большой, но громоздкий и бесформенный. Еще один эксперимент Мартиса. Еще 2 были аномальными магами. Один щеголял рогами и панцирем, другой призывал все варианты магии воды разом. А 4-й на первый взгляд казался обычным магом. Того, кого они загнали в тупик, я не видел, зато его сразу узнал Найт. «Там профессор Гарден!» Парнишка обернулся к нам и ступил в тень. «Гарден? Он-то что здесь делает?» Но я уже бежал за Найтом, прикрылся иллюзией и ударил в спину чудовища, хотя всегда считал это ниже своего достоинства. Реус довольно заурчал, выбирая себе противника повкуснее, и решил, что с аномалиями справятся ребята. Его больше заинтересовала мини-гора. На этот раз я знал, как бить. И если предыдущего противника силы Реуса победить не могла, то этого я все-таки достал. Он наступал на меня, пытаясь оттеснить к противоположной стене, а я полностью доверял мечу. И теперь Реус упивался битвой, заставляя наносить удары снова и снова, пока плод эксперимента не разлетелся на черные ошметки. Только тогда я оглянулся. Стоит признать, как только я отвлек главную проблему, ребята сработали быстро и слаженно. Аномальные маги были мертвы, а обычный улепетывал со всех ног. Найт хотел было ринуться за ним, но передумал и обернулся к Гардену. Тот стоял, прижавшись спиной к стене. Левый рукав насквозь пропитался кровью, рука висела безжизненной плетью. Рубашка и вовсе напоминала лохмотья. Но это не мешало Гардену усмехаться, будто победу одержал он лично, а мы только мешались под ногами. «А, да, Геор», — Кир махнул рукой. «Судя по тому, что ты бороздишь улицы Ладома, Академия выстояла. Или вы все, что от нее осталось?» «Попридержи язык», — ответил я. «Тебе нужен лекарь». «Аланел, открою тебе тайну. Сегодня лекарь нужен половине Ладома». Гарден тихо рассмеялся. «А я уже думал, что понадобится гробовщик. Вы вовремя, ребята». «Что ты здесь делаешь?» Я подошел ближе. «Я-то?» Кир закашлялся и согнулся от боли. «Да чтоб ему! Я пытался помочь Крону. Да, представь себе, не убить, а помочь. Но пришлось прикрыть». Еще один приступ кашля помешал Киру договорить. «Где Дар?» — спросил я, думая, как доставить Гардена к лекарю. «Ищет Кэрри. Арантией занимается Ленар. И, боюсь, ему ты нужен больше, да, Геор?» «Теон, сможешь отвезти профессора Гардена обратно к воротам?» — обернулся к студенту. «Наши целители идут с профессором Милией. Пусть осмотрят его раны. Найт, присмотришь?» Студенты дружно кивнули. «Мне можно остаться с вами?» — поинтересовался Шип. «Конечно. Мы с тобой пойдем во дворец, как и собирались. Ребята, скажите Миле, что встречаемся там, где и договаривались. И будьте осторожны». Теон подставил Киримусу плечо. Тот думал было отказаться, но понял, что шансы дойти до ворот самостоятельно равны нулю. Найт двинулся впереди, разведывая путь, а Теон и Кир потащились за ним. «Что ж, мне тоже пора. Мы с Шипом снова скрылись под иллюзией. Висенту даже не понадобилась моя помощь, он привычно скопировал чужую магию. До дворца оставалось всего ничего, но чем ближе мы подходили, тем ярче полыхало зарево. А когда мы свернули на одну из центральных улиц, поняли — дворец горит. Пламя вырывалось из разбитых окон, лизало белоснежные стены. Я не мог в это поверить, не мог и не хотел. Но реальность редко соответствует нашим желаниям. Мы с Шипом помчались вперед. Основной бой развернулся на Дворцовой площади. Здесь смешалось все. Слышались рев и крики. То тут, то там мелькала белая форма личной гвардии Дара. Войска Крона прибывали. После восстания Дарантал усилил оборону. Но что такое люди против аномальной магии? Кто-то кинулся на меня сбоку. Я отбил удар, а нападавший остался недвижимым на земле. Лицо его показалось знакомым. Кажется, виделись на турнире Академий. Вот и заговорщики пожаловали. «Как же найти Ленара?» — спросил я у Шипа. «А что его искать? Взгляните!» Я поднял голову вверх. Широкий дворцовый балкон уже пылал, но фигуры, которые на нем схлестнулись, разглядеть было несложно. Ленар и Мартис. Ленар успел обратиться, но лишь наполовину. Все-таки принц прекрасно контролировал свою аномалию. Мартис же применил против единственного сына весь магический арсенал. С его пальцев то и дело срывались новые вспышки заклинаний. «Нам нужно туда», — обернулся я к Шипу. «Не получится, сгорим», — ответил тот. «Но подобраться ближе можно. Балкон скоро рухнет. Я попробую сделать так, чтобы его высочество не сломал шею, но не знаю, получится ли». Вот только нам не собирались уступать дорогу. Трое магов появились будто из ниоткуда. Я кивнул Шипу, давая понять, что справлюсь один, и студент рванул прочь. Маги двинулись было следом, но я преградил им путь. «Господа, вы невежливы!» — крикнул так, чтобы услышали в реве пламени. Те, похоже, не были расположены к беседе, потому что атаковали разом. Но и я не собирался сдаваться. призвал иллюзию, выстраивая стену между собой и противниками. Те не сразу поняли, что стена не настоящая. Впрочем, фальшивой она была лишь для меня, а маги всерьез попытались ее сломать. Пока они бились о кирпичную кладку, осторожно зашел им за спину и применил одно из недавно изученных заклинаний — болото. Почва под ногами противников просела, и их начало засасывать в грунт. Они рванулись, не тут-то было. Связывание, и проблема решена. «Профессор Аль! Откуда-то на меня вылетел Дэнни! Слава богине, вы живы! Мы слышали, на Академию напали!» «Все в порядке. Скоро студенты будут здесь. Держитесь!» — ответил я. «Держимся!» — Дэнни серьезно кивнул. «Профессор, я не могу найти Ленора!» «Он там!» — указал наверх. Мы повернулись вовремя, чтобы увидеть, как балкон рухнул, и оба противника полетели вниз. Я едва сдержал крик, но заметил, как у земли одно из тел немного затормозило. Шип успел. И плевать, у кого он позаимствовал это умение. «Туда!» — крикнул Дэнни и помчался на помощь Ленору. Выпускник ринулся за мной. Мы подоспели вовремя. Принц как раз поднимался на ноги. Вот только Мартис тоже не собирался умирать. И ему на помощь подоспели пятеро чудовищ. Они у него что, никогда не закончатся? «А, профессор Дагиор», — заметил меня жрец и отвесил поклон. «Вы подоспели к самой развязке, как, впрочем, и всегда». «А, Мартис», — я кивнул в ответ. «Вижу, как всегда без вас не обошлось». «Поясничайте». Мартис отряхнул запыленную одежду. «Ну-ну, обещаю, Дагиор, когда Арантия падет, твоя голова полетит первой. Мое желание не скромнее, я просто вас убью». Бегло оценил состояние Ленора. Не похоже, чтобы принц получил серьезные ранения. Он выглядел спокойным и сосредоточенным. Вот и хорошо. Мартис махнул рукой, и его цепные псы атаковали меня. Сразу стало понятно, по чью они душу. Но ко мне на помощь кинулся Шип. Мы выставили щиты, отражая атаку. «Я по тени!» — шепнул студент и исчез. Маги, поняв, что противников стало меньше, усилили натиск. Вот только не учли. Если кто-то откуда-то пропал, значит, он обязательно где-то появится. И шип появился у них за спинами, уже вырастив привычные шипы, отталкивающие магию. Маги еще не поняли, что оказались в ловушке. Мы атаковали одновременно. Я иллюзией, шип магии подчинения. Его ментальный приказ ощутил даже я, а маги опустились на колени. Молодец, шип. Не зря общался с Гарденом. Еще одно заклинание связывания, и проблема решена. Я обернулся к Ленору. Вовремя, чтобы увидеть, как он пятится под натиском Мартиса. Нет, Ленор не будет атаковать в полную силу. Это же его отец. Что ж, придется мне исполнить давнюю мечту и избавить Арантию от этого нарыва. На шипы кинулись очередные аномальные маги, но теперь я был уверен, он справится. А Ленор нет, поэтому кинулся на помощь принцу. «Дагиор, уйди!» — рыкнул Мартис. «Еще чего?» — замер между ним и Ленором. «Оставь парнишку в покое. Мне казалось, ты на его стороне». «Да, вот только он не на моей». Мартис пожал плечами. Я не успел отследить его заклинание. Он атаковал так быстро, что только вспышка мелькнула перед глазами, и я упал. Раздался вскрик. «Ничего, справлюсь. Вот сейчас встану и...» Не получилось. Закрыл глаза всего на мгновение, а открыл от того, что протяжно гудел Реус. «Ну же, мальчик, ты решил так просто умереть?» «Нет», — шевельнулись губы. А тянущая боль в груди давала понять, что Реус пытается проглотить то, что на меня навесил Мартис. Вот только кто орудует мечом? С трудом повернул голову. «Спокойно, профессор Аль», — сказал Шип. По его лбу градом катился пот, но парень действовал очень аккуратно, словно оперировал больного. «Сейчас я подцеплю заклинание и уничтожу его». Реус дался в чужие руки. «Надо же!» Прикрыл глаза. Вспышка боли и ощущение, что меня выпили до дна. «Просыпайся, дружище! Ну же! Ты нужен мальчику!» Пришлось оторвать от земли гудящую голову и сесть. Шип тут же плюхнулся рядом на землю. Его шипы исчезли, Висент снова стал самим собой. «Вы напугали меня, ректор», — вздохнул он. «Сильно напугали». «Все в порядке», — потрепал его по плечу. «Спасибо, ты спас мне жизнь». Шип улыбнулся и поднялся на ноги. «Найт передает, они близко. Пойду к ним навстречу», — сказал он и умчался прочь. А я обернулся. Ленар сидел на земле. У его ног лежал Мартис. Мертвый. В том, чье заклинание его поразило, сомневаться не приходилось. Что ж, Эленций сделал свой выбор. Страшный выбор, стоит признать. Я подошел к нему, тихонько сел рядом и опустил руку на плечо. «Как ты?» Ленар вздрогнул и поднял голову. По щекам пролегли дорожки слез, оставляя на черной копоти светлый след. «Аль, ты в порядке?» — повернулся ко мне. «Я испугался за тебя. Я...» Парнишка всхлипнул и спрятал лицо в ладонях. А я не знал, что ему сказать. Что сказать человеку, который ради спасения друга только что убил своего отца? «Пойдем отсюда», — увлек его за собой. Ленар поднялся, не сопротивляясь. Кажется, он вообще плохо понимал, что происходит. Но надо увести его от тела. Это единственное, что я понимал предельно точно. Поэтому свернул дальше от дворца в парк, где было меньше всего атакующих. «Он предлагал мне трон», — вдруг заговорил Ленар, останавливаясь. «А потом сказал, раз я его предал, то чем лучше остальных? Я не верил, что отец попытается меня убить, Аль. Пытался уговорить его отступить, не вышло». «Ты сделал все, что мог», — ответил я. «И что не мог тоже. Знаю, тебе больно, но посмотри вокруг. Во что превратил Мартис этот город? Дворец в руинах, люди погибли. Ты остановил его, Ленар». «Я не хотел». «Я знаю». Похлопал принца по плечу. «Да, мои слова его не утешат. Ничто не утешит. Но он сильный, справится. По крайней мере, мне хотелось в это верить».